связаны нитками длинной пряжи телефонных проводов. И когда мне становится грустно, я беру телефонную трубку, и звенят провода, повторяя рисунок слов. В городе А ты вспоминаешь меня, в городе Б я думаю о тебе, в городе А ты вспоминаешь меня, в городе Б я думаю о тебе. Словно нарисованы тушью на зеркале, две стальные ниточки тянутся к тебе. Как же я навсегда уехал, как же ты далеко осталась, как же это ужасно терять дорогих людей. В городе А ты вспоминаешь меня, в городе Б я думаю о тебе, в городе А ты вспоминаешь меня, в городе Б я думаю о тебе. Гонки, числа, правила, деньги, политика, жизнь безумной белкою крутит колесо. Но когда мне становится страшно, прикрывают душу гитары и звенят провода аккордом моим в унисон. В городе А ты вспоминаешь меня, в городе Б я думаю о тебе.